Глава 21. Бронеходы подбираются, как и львы перед прыжком. В портал они повалят первыми. Все остальные тоже на привычных позициях. Клан готов выстрелить, как распрямляющаяся пружина. Штурмовики Иваныча, как всегда, будут замыкающими. Им придется сидеть в кустах до особого приказа. Разворачивается и вспыхивает портал. Вперед! Овраг, в котором дикар открыл портал, тесноват. Войско вынуждено растягиваться в эллипс, но это не страшно. Выберемся на открытую местность, выровняем строй. Закрутился хоровод, начинаем движение. Едва показываемся в поле видимости следящих систем, как по нам начинает работать крупнокалиберная стационарная точка. Всю генерируемую шаманками ярость направляю на поддержание пассивных щитов. Сейчас выживаемость войска в приоритете. Это я разумно поступил, приняв решение делать упор на защиту. Титаны еще разворачивают заплечные катапульты, медные накапливают заряд в плазмоганах. Даже стальным големам требуются секунды, чтобы направить на нас дуло пулеметов и прицелиться. А автоматика уже поливает. Вот она, мощь и быстродействие боевой робототехники. Впрочем, к 60 уровню и кибердроиды выдают колоссальный урон. Под шквальным огнем полоса здоровья поползла вниз, пассивки не справляются. «Иваныч, на тебе дот, изничтожь вражину! Только под скрытым к ней подходи!» Мне приходится вводить штурмовиков в первые же секунды боя, но иначе мы долго не продержимся. Может показаться, что с мечами против стали и бетона ловить нечего. Только у моей пожарной команды мечи не простые, а очень даже магические. Я не знаю, по какому принципу они устроены. Плазма там, лазер или еще какая физика волновых частиц. Но режут они все. А сверхпрочный бетон под этими мечами и вовсе вскипает и брызжет мелкофракционными частицами. Собственно, у нас и стрелы тоже магические. Противоречие привычным физическим законам, после пуска они имеют положительное ускорение, будто они реактивные. На пике преодолевает порог в 2 маха. С учетом функции самонаведения, моя ПВО-команда отрабатывает вполне эффективно по объектам до километра в высоту. А ведь мы только перешли на 40-й уровень. Что будет, если прокачаемся до 200-го? Будем сбивать орбитальные спутники? Ну, время покажет. Баллисты дают первый залп по титанам. Первостепенная задача — выбить у противника самые убойные части. И эффект есть, но враг по-прежнему выдает сумасшедшую плотность огня. Как только штурмовики Иваныча заканчивают ломать огневую точку, даю приказ отступать. «Иваныч, уходи вскрыт! Вали оттуда!» «Отходим! Обратно к оврагу отходим!» Я вынужден отводить клан за естественное укрытие. Поставленная задача пока не выполнена, но и мы не совсем ушли. Мы просто меняем тактику. Големы будут нас преследовать или так и останутся торчать на периметре? «Будут, родимые!» «Задвигались, потянулись!» «Подходите, ребята, именно это от вас и требуется. Популяцию титанов надо снижать как можно быстрее. Гады прокачались под 60-й и выдают высокую скорость и точность бомбометания. От них мы хапаем самый большой площадной урон. Что особенно неприятно, им естественная преграда не помеха. Мечут навесом. Шкала здоровья на 40%, не слиться бы». Активированный духовидец позволяет направлять огонь даже из оврага. Повторный залп баллист — ну вот, другое дело. Лучников тоже нацеливаю на оставшихся титанов. Толпой быстро заклюем. «Иваныч, заходи медным во фланг. Глубоко не ввязывайся. Ударили и сразу отбежали вскрыт. Не просаживайся в красное». Рисунок боя более-менее выровнялся. По крайней мере, шкала здоровья проседать перестала. «Кудан, Сева, к ним идет подкрепление. Покажи картинку». «О, Нан Прохорыч на нас рассердился. Не нравится ему заварушка в глубоком тылу в непосредственной близости от важного объекта. Ну ничего, минут 10 еще продержимся. Главное, что охранный периметр нарушен. Пришло время передать подарочек от Министерства обороны. Подарочек держат на носилках 4 разведчика. Вперед, ребята! Путь к подстанции открыт. И постарайтесь не слиться. Парни с носилками устремляются к подстанции. Под скрытым их не видно, и кажется, будто носилки сами плывут по воздуху. Это называется палево. Усилить нажим! Наступаем! Стараемся отвлечь внимание на себя, и нам это удается. Носильщики дотащили свою ношу до подстанции. Собственно, на этом миссия выполнена. Оператору из МО теперь осталось только втопить кнопочку активации, и подстанция взлетит на воздух. Жаль, конечно, оставлять столько потенциального опыта. Корпус стягивает немалые резервы, но нам просто не потянуть. К тому же по нам уже начали накидывать чем-то дальнобойным. Пристрелялись. Все, уходим. Дикар, отворяй портал, дело сделано. В цехе нас встречает Леонид. За операцией он следил глазами спутника. Перед ними сейчас развернута интерактивная карта объекта. «Все ушли!» — выкрикивает он. «Все, Цама, можешь себя не сдерживать! Дави гашетку!» «Ну, сейчас будет большой бум!» — с азартом оповещает лысый менеджер. «Мне видно, как на его голографической карте логистическая станция в один миг превратилась в клуб огня». «Эпично шарахнуло!» — комментирую взрыв. И в этот миг интерфейс застилается длинной портянкой однотипных сообщений. «Голем погиб, вы получили опыт». «Не понял», — озвучиваю недоумение вслух. «Опыт не дается, если применяется несистемное оружие». «Что, получилось?» Леонид смотрит на меня озорным взглядом. «Мы только что хапнули клановый 50-й уровень», — отвечаю растерянно. «Как такое возможно?» «А, это вам, Архипычу, надо сказать спасибо. Его работа», — с гордостью поясняет Леонид. «Он над этой бомбой почти неделю корпел. Крафтовое изделие номер 9». «Ай да, Архипыч, вот это удружил. И что он такое сделал с этой бомбой?» «Это вы его самого пытаете. Молчит, как партизан. Но сразу скажу, на еще одну такую бомбочку губу не раскатывайте», — урезонивает лысый менеджер. «Работа кустарная, очень длинная». «Понимаю. Другие кланы тоже прокачивать надо». «А что это за звуки снаружи цеха?» Напрягаюсь, но лысый менеджер расслабленно отмахивает ладошкой. «Все путем, Сева, это строители». «Какие еще строители?» «Ты не в курсе? Территория перешла под наш контроль. Твой цех больше не во вражеском тылу». «Когда успели-то? А хотя, мы ж все по заданиям мотаемся, государственной важности». «Ой, Сева, не надо набивать себе цену, мне она и так известна. А территория вчера под наш контроль перешла. Бои в непосредственной близости не велись, я ж говорю. Мы перешли на новую тактику широкого охвата. Вот ты и не заметил». «Ну хорошо, но вы опять не ответили на вопрос. Какие еще строители?» Не дожидаясь, когда лысый соизволит дать пояснение, иду к выходу и раскупориваю дверь. Выглядываю наружу и обалдеваю. Вокруг нашего цеха идет грандиозная стройка. Автоматизированные строительные комплексы возводят толстенную бетонную стену. Не соврать, толщиной 1,5 метра. «Я не понял, вокруг нас решили выстроить пирамиду Хеопса?» «Почти попал», — комментирует подошедший Леонид. «Такие бетонные саркофаги как раз используются для защиты реакторов. Выдержит падение дальномагистрального самолета с полным баком и даже тактический ядерный удар небольшой мощности». «Вы прям сегодня взялись меня удивлять. А в честь чего такая честь?» «Это скажи спасибо Пашиной паранойе. Он отказывался ложиться в капсулу, пока ему постройку не утвердили. Добился от генштаба, что ваш алтарь возрождения признан объектом стратегической важности». Вот оно что. Папка и впрямь включил паранойю на полную мощность. Но я могу его понять. Любой бы на его месте постарался оградить своего ребенка. А тут алтарь возрождения. Фактически гарантия бессмертия. 3 дня назад Ксюху вызывали в Тюмень помочь союзному клану. У них по нелепой случайности погиб жрец. И Ксюха его вытащила. Так что про гарантию бессмертия это не пустые слова. Теперь мы знаем, что не только коперей, людей тоже можно воскрешать. «Севка!» — окликает меня Ксюша из глубины цеха. «Обед стынет! Быстро за стол! Пока генштаб нам новую задачу не поставил!» «Идем, идем!» — кричу в ответ и оборачиваюсь к Леониду. «Следующая задача, я надеюсь, будет с изделием номер 10?» «Извини, Сева!» Лысый менеджер и по совместительству генерал контрразведки разводит руками. «Задачи имеются, врать не стану, но изделия пока закончились». «Ладно уж, так и быть, накормим вас в счет будущих изделий. А что за изделия с 1 по 7, не скажете? Вот никакой веры вам нет, сплошные секреты». «Сева, я не могу тайны разглашать. Скажу только, что изделием номер 1 был нож». «Крутой нож? Откровенно говенный. Сева, первый блин комом. Не мучай меня, я вообще-то тоже голодный». После обеда за кружкой чая расспросы возобновились. «Леонид, а как обстановка на фронтах? В целом вообще?» «В целом напряженная, и не только на фронтах. Не забывайте, Корпо ведет игру за глобальное доминирование». «А нам что за дело от Сама до глобального?» «Не скажи, боевых роботов для Корпы весь Атлантический блок штампует». «Вот эти Сама. А у нас что, как всегда, 2 союзника, армия и флот?» «Ну, в целом, да. Есть, скажем так, потенциальные союзники, назовем их сочувствующими. Китай, Иран, Индия, Африка, даже Южная Америка. Все они, по большому счету, на нашей стороне. Но открытые боевые действия ведем только мы». «Ага, с этим ничего не поделать. Поверьте, у них дела обстоят не лучше нашего. Мы вон из-за Урала наступаем, а у других такой глубины тыла в принципе нет. Председатель КПК с Тибета страной руководить пытается». «То есть не одни мы чуть страну не просрали?» «Нет, конечно. Вы сами свидетели, какой рывок сделала Корпа за каких-то полгода. Никто такого не ожидал, и никто не был готов. Тем не менее, вокруг нас тоже формируется альянс против Корпы. И чем больше у нас побед, тем четче он прорисовывается. И вот что за толк с этого альянса? К примеру, нам удалось сильно ограничить Корпу в некоторых ресурсах, чтоб склепать боевого робота, нужна почти вся таблица Менделеева. С тем же литием Корпа испытывает острый дефицит. А та Южная Республика, где мы демонстрантов разгоняли? «Зришь в корень», — хвалит меня Леонид. «Там как раз месторождение лития. Кстати, фактически полностью истощенное. Почему, думаешь, они на наши недра зарятся? У нас разведанных месторождений хватает». «Но это самое. Хрен с маслом им, а не наши ресурсы». «Тоже верно, но сейчас другая проблема намечается. Вместо боевых роботов Корпа делает ставку на големов. Они уже так прокачались, что и роботам не уступают. И вот с этим ресурсом у Корпы трудностей нет никаких». «Так у нас тоже копервойска прибывают и тоже прокачиваются?» «К сожалению, не так быстро, как хотелось бы», — лысый менеджер кривится. «Да, бойцы набирают уровни, не щадя себя. Я лично знаю парней, которые успели по нескольку раз слетать на перерождение. Не все ж такие мастера, как вы. В других кланах процент потерь высокий, очень высокий». «Леонид, вы же знаете, мы всегда готовы помочь». «Я знаю, за что вам благодарен». Леонид отставляет кружку и берет деловой тон. «На сегодня еще одно задание возьмете?» «Не вопрос. Говорите, что делать надо». Лысый менеджер разворачивает карту. «Вот здесь у нас небольшой затык. Никак не можем взять укрепрайон. Место узкое. С одной стороны река, с другой стороны сильно пересеченная местность, да еще с болотами. По ней даже термит-8 не проходит. Одним словом, горловина. Какие силы у противника? Как раз те самые големы уровнями 60+. Укрепились на холме и не подпускают. Мы уже техники там положили. Вообще-то големы тупые болваны. Это они на низких уровнях тупые болваны. А теперь очень даже грамотно работают. В окопах сидят, представляешь? Их не сагришь так легко, как раньше. У них теперь алгоритм самосохранения «будь здоров». И управляемость тоже. Работают очень скоординированно. Да, надо подумать. Сев, может, во флайере подумаешь, пока долетим? Хорошо, будем думать в дороге. Дикар со мной, и остальным готовится. Сколько лететь? 1.5 часа. Тогда не будем терять время. А подумать есть о чем. Благодаря рукастому Архипычу клан сегодня взял несколько уровней. В командирской заначке скопился немалый запас очков умений. И снова передо мной стоит вопрос, в каком направлении прокачивать войско. Големы, а я по-прежнему именно их вижу основными противниками, уверенно осваивают современные виды вооружения. Рукопашная схватка и вообще бой на ближней дистанции отмирает как игровой анахронизм? Вполне вероятно, очень даже вероятно. Так может, и мне пора делать упор на дальнее поражение? Когда мы загрузились в армейский флайер и взлетели, я снова попросил Леонида раскрыть карту укрепрайона. Немного подумав, он позволил мне ее скачать на плашку, но напомнил, что карта штабная, доступ сверхсекретный. Ну да, карта хороша, снабжена подробными пометками, и подробности эти явно добыты не со спутника. Скорее всего, прямо в бою добыты эти подробности. Вот, к примеру, зона минного заграждения очерчена весьма подробно. В том числе отмечены места подрывов наших термитов, что пытались идти на штурм. Также вижу ниточку окопов, узелки бетонных укреплений, крестами отмечены огневые точки. Земля изрыта и перепахана снарядами и минами. Но, увы, по всей видимости, выбить големов это не помогло. В лесополосе отдельно помечены возможные места лежек, кочующих минометов и пулеметов, то есть титановых и стальных големов. Действительно, поумнели кибердроиды. Сами не подставляются, постоянно меняют позиции. Нанеся удар, тут же уходят или прячутся, чтоб не словить ответку. И как мне с ними разбираться? Какие умения из игрового арсенала я смогу против них использовать? Пока я вижу только одно. Менять стратегию прокачки не имеет смысла. Мой клан заточен под штурмовые действия для прямого боестолкновения с противником. А такие войска тоже нужны. Не сомневаюсь, другие кланы подберут собственные варианты развития. У одних есть конница, у других много магов. А у нас? А у нас то, что есть. Нам следует на полную использовать собственное преимущество. «Сева, ты там не уснул часом? Что скажешь?» Не выдерживает Леонид на 40-й минуте моих раздумий. «А с воздуха, помимо кибердронов, у них есть поддержка?» Вместо ответа задают дополнительный вопрос. «Только кибердроны, судя по всему, големы пока только с ними совместимы. Сева, ты что-то придумал?» «Ну так, теоретически». Флайер высадил нас в 5 километрах от места. «Ближе нельзя, могут засечь и накрыть», — пояснил Леонид. «Нормально. Дикар, открывай портал, разведку сюда». «Только разведку?» — уточняет маг. «Пока да», — подтверждаю. «И вот еще, у тебя есть умение легкий шаг?» «Нету», — признается дикар. «Зачем он мне?» «Чтоб на мине не подорваться». «А, понял, сейчас возьму». Я уверен, что мои разведчики, благодаря продвинутому умению видеть скрытое и чуять опасность, сами на мину не наступят и мага обведут. Но на всякий случай, как говорится, от греха. Из портала появляется разведгруппа. Вот кому совершенно точно не нужно ничего менять в стратегии прокачки, так это им. В приоритете по-прежнему незаметность, мобильность и наблюдательность. Их задача незаметно провести дикара через минные поля до лесного массива. Задача не такая уж и сложная. Маг хоть и не делает упора на физические характеристики, но на 50-м уровне он все равно многократно превосходит обычного человека. К тому же, отдельное умение из пластунского арсенала имеет. То, чего не может армейская техника, для моих ребят обычная рутина. Получив координаты, отряд уходит в направлении вражеских позиций. А мы с Леонидом наоборот, прыгаем в портал, пока он не закрылся. Иначе дикар нас отсюда не заберет, а флайер обратно и сам улетит. Через 2,5 часа Кудан отписывается. Мы на месте. И я запрашиваю картинку окрестностей. Кудан показывает заснеженный лес. Расстояние до ближайшего противника около 500 метров. Принял. Открывайте порт. Вспыхивает магическая пелена. Мой клан рвется в лесок, находящийся во фланге и чуть за спиной ничего не подозревающего врага. 2 минуты на переброску и построение. Вперед! Активирую Мырхакыра Духовица. Анализируя направление прокачки, я пришел к выводу, что его развивать надо обязательно. Потратил сразу 4 очка умений, чтобы поднять до 4-го ранга. И теперь вижу, что поступил дальновидно. Духовидец выхватывает все цели подобно радару. Ни окопы, ни укрытия для него не помеха. А что видит Мырхакыр, то видит все войско. «Стрелки, по одиночным целям, навесом бей!» Лучники начинают отрабатывать. По большому счету, им даже не надо видеть саму цель. Бьют по координатам, предоставленным духовицам. Им я тоже подкинул новых умений. При этом дальность и прицельность стрельбы увеличивать не стал. Это прерогатива моего отряда ПВО. Обычным стрелкам 300 метров пока хватает. Зато добавил новую пассивку, придающую стреле эффект термобарического боеприпаса. Конечно, по площади поражения стрела не идет в сравнение с тяжелой огнеметной системой, зато для окопов и закрытых позиций самое то. Особенно если залпом побольше накидать, еще и площадной эффект выдает. И соседям по окопу достается, и в закрытом укреплении, если в бойницу попасть, мало не кажется. Баллистам придал такое же усиление. Когда мой расчет из 20 единиц стреляющей техники долбанул по скоплению титанов, результат превзошел ожидания. Выгорели, вместе с сугробами и даже травы не осталось. Голая, спекшаяся в корку земля и скрюченные титановые остовы. Вот что значит концентрированный удар по противнику. Противник, в свою очередь, тоже скучать не дает. Накладывает кучно и увесисто. Впрочем, не так кучно и не так увесисто, как если бы мы пошли на них в атаку с ожидаемых позиций. Коварно ударив с фланга, тактику боя мы поломали. Корпус заточил големов, чтобы играли по канонам реальных боевых действий, а мы продолжаем использовать тактики игровые. И пока у нас получается. И значит, не зря я продолжил прокачку клана в прежнем направлении. Бронеходы получили новый ранг защитных пассивок, а шаманкам, как и раньше, наращиваю способность генерировать ярость. Маны у нас как не было, так и нет. А ярость отлично конвертируется в ее эквивалент, пусть даже и без активных умений, зато массово. Часть шаманок непрерывно накачивает Ксюшу, другая часть — пассивные щиты бронеходов, оставшиеся — заливают ярость на стрелковое подразделение, где ярость преобразуется в термобарическую смесь, в термобарическую смерть. По големским позициям прокатываемся железным валом. Все-таки они недальновидно поступили, размазав силы по окопам и лёжкам, решив, что так они будут нести меньшие потери. С нами такой номер не проходит. Получите ударный кулак варварского клана. Штурмовики Иваныча подчищают то, что не попало под огневой каток. Вскрывают одиночные позиции, добивают самых осторожных, тех, которые пытаются отсидеться по норам и дотам. Их мечи, как универсальные консервные ножи, откупоривают любой бункер. На все про все ушло чуть больше часа активных боевых действий. Полтора уровня в клановую копилку и однозначный вывод. Кардинально менять стратегию прокачки не нужно.